Сходство заметно? Еще какое? Какой отец, такой сын, говорят на Западе. А в нашей культуре есть пословица «весь в отца». Этому есть два объяснения. Ну, во-первых, генетика. Да, то есть гены — это участки ДНК, которые содержат в себе наследственную информацию, они передаются, да, из поколения в поколение. Поэтому дети так физически, порой эмоционально похожи на своих родителей. Второе — это воспитание. Дети похожи на своих родителей, потому что с детства они наблюдают и заимствуют поведение, слова или манеры у своих родителей. Поэтому они во многом похожи. И сегодня мы поговорим об имениннике, об Иисусе Христе, и увидим, что именно эти два фактора играли важную роль в жизни и служении Сына Божьего. Первое, поговорим о генетике. Иисус был рожден обычным младенцем, который не издавал божественного сияния, знаете, как на картинках рисуют. А скорее всего, он плакал, как и все остальные младенцы плачут, когда рождаются. Люди, которые смотрели на него, не видели ничего необычного в этом младенце. Но история появления Иисуса все-таки необычная. Я хочу открыть с вами Евангелие от Луки, первую главу, и почитать с 26 стиха. Первая глава Евангелия от Луки, 26 стих. «В шестой месяц был послан ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу имени Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами“. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие. Сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству не будет конца“. Мария же сказала ангелу: „Как это будет, когда я мужа не знаю“. Несмотря на то, что она была обручена, обычно год проходил после того, как наступала свадьба и так далее. Но ангел сказал: „Вот, сей зачнешь, то есть сейчас, это происходит сейчас уже. Ты зачнешь, и ты родишься на…“ Мария же сказала ангелу: „Как это будет, ибо я мужа не знаю“. Ангел сказал ей в ответ: „Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего покроет тебя, посему и рождаемое святое, то есть дитя, наречется Сыном Божьим. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, она зачала сына в старости своей, и вот уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово“. Тогда Мария сказала: „Сей раба Господня, да будет мне по слову твоему“, и отошел от нее ангел». И еще один небольшой отрывок я прочту из Евангелия от Матфея, с 1 главы, 18 стих. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении Марии, матери его, с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: „Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их“. Вы знаете, как переводится имя Иисус? Здесь ангел говорит: назовешь его Иисус, потому что он спасет людей своих от грехов своих. Имя Иисус, или еврейское имя Иешуа, переводится как спасение Яхве. Яхве — это имя Бога. Поэтому ангел сказал, что назовете спасение Яхве, потому что он станет спасителем. Бог спасет через него весь мир. Если вы почитаете, что пишут современные иудеи о появлении Мессии, то вы увидите, что для них Мессия — это обычный человек, избранный Богом на царство, помазанный Духом Святым, но все же обычный человек. Но читая Евангелие, мы видим, что Иисус Его сложно назвать обычным человеком, не такой, как все. Его зачатие было необычным. Апостол Павел написал, что это тайна. Зачатие Иисуса – тайна для нас. Науке известны только факты зачатия женской яйцеклетки мужским семенем. Ну вот, чтобы так, вот науке неизвестны такие вот еще такие события. То, что произошло с Марией, не имеет пока современного объяснения, как такое возможно было. Это чудо. У нас есть сегодня ненаучное, но теологическое объяснение произошедшему. Апостол Павел называет Иисуса последним Адамом. Почему? Что такого особенного было в Адаме? Зачем апостолу Павлу нужно было сравнивать Иисуса с Адамом? Ну, во-первых, Адам не был зачат и рожден, как все остальные. Да? Он был творением Божьим, можно даже было сказать, сыном Божьим. Потому что Бог его сотворил, можно сказать, родил его. Да? Он был безгрешен. Вот что интересно. Как человек он был совершенен. Потом мы знаем, что Адам с Евой впали в грех, и с тех пор греховная природа передается генетическим путем из поколения в поколение, от родителей детям. Все человечество, можно сказать, заражено грехом. У всех у нас есть тенденция грешить. Грех – это то, что вносит разделение между нами и святым Богом. В зачатии Иисуса не принимал участие мужчина, потомок Адама, в крови которого бы находился грех Адама. Напротив, в зачатии Иисуса принимал участие сам Бог, который, как известно, действует посредством своего Святого Духа и ангелов. Вот ангел принес Слово Божие. Ангел принес, принес Марии Слово от Бога, которое как семя проникло в Марию, и дальше Святой Дух и сила Бога делают возможным зачатие и развитие божественной жизни внутри молодой девушки из Назарета. «Великое благочестие – тайна». Так написал об этом событии апостол Павел. Иисус не унаследовал грех Адама, хотя и был рожден человеком. Человек, в котором началом жизни служила божественная искра, служило Слово Божие, а не человеческое семя. Апостол Петр называет Слово Божие нетленным семенем, пребывающим вовек. Апостол Иоанн написал в своем Евангелии, «Слово стало плотью». Так что, говоря о генетике Иисуса Христа, мы видим, что она не была обычной. В Иисусе пребывал Отец, пребывал Бог. «Я и Отец одно», — говорил Иисус, — «видевший меня, видел Отца. Я в Отце, и Отец во мне». Подобно тому, как я вам показал свою фотографию, фотографию сына, вы можете сказать, да, действительно, Отец в нем, и он в Отце. То есть они одно целое. Апостол Павел дважды в своих посланиях называет Иисуса образом Бога невидимого. Апостол Иоанн написал, «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Мы видели славу Его, как славу как единородного от Отца». Слово «слава» в еврейском понимании обозначает отражение. Другими словами, ученики Христа видели отражение Бога в Иисусе Христе. Подобно тому, как вы на фотографии сейчас видели мое отражение в Сыне, подобным образом в Иисусе было отражение Отца. Это не значит, разумеется, что Бог выглядит как человек, что у него есть руки, что есть ноги, там прическа какая-то. Нет, конечно же, нет. Иисус отражал сущность Бога, и зная Иисуса, можно было знать Отца. Отец был в Иисусе. Иисус не был Отцом, то есть не стоит путаницы вносить, и Отец не был Иисусом, но Отец был в Сыне. Подобно тому, как я есть в моем Сыне, моя кровь течет в моем Сыне, мои гены в моем Сыне. Мою генетику можно увидеть в нем, а Бога можно увидеть в Иисусе Христе. Второе, характер. Мы поговорили о генетике, в характер. Давайте прочтем еще одну интересную историю, которую указал нам доктор Лука в своем Евангелии. Евангелие от Луки, 2 глава, 40 стих. Младенец же, то есть речь об Иисусе, возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем, и каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался подросток Иисус в Иерусалиме. С подростками часто бывают проблемы. Иисус потерялся здесь, смотрите. И не заметили того Иосиф и матерь его, но подумали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. Не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли они его. Представляете? Иисус потерялся, и 3 дня его не могли найти. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. И все слушающие его удивлялись разуму и ответам его. И увидев его, удивились, и Мария, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой», здесь имеется в виду, конечно, не Бог, а Иосиф, «вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он же сказал им, представляете, 12 лет подростку стоит, он же сказал им: «Зачем вам было искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Понимаете? Ну, для меня это немного забавно, понимаете, вот ему 12 лет, и он догадывается, он понимает, что не Иосиф его отец, да? Он говорит здесь о Боге, он в храме находится, он рассуждает там с людьми и так далее. И он родителям такую фразу кидает: «Разве вы не знали, кто мой отец, что ли? Разве вы не знали, что я должен быть там, что принадлежит моему отцу?» И наверняка ему сказали: «Знали, знали, руку сюда давай и пойдем». Поехали домой. 3 дня искали великой скорби. Они не поняли их слов. И 51 стих. «И он пошел с ними, пришел в Назарет и был в повиновении у них». Ну, еще бы, да, после такого случая. «И матерь его сохраняла все слова свои в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и человеков». На характер и воспитание Иисуса повлияли не только его благочестивые родители, а мы видим, что они благочестивы. Они почитают Бога. Они идут в Иерусалим, как положено было евреям. Они справляют Пасху в Иерусалиме. Хотя до Иерусалима было достаточно далеко, они же из Назарета приезжали. Но на воспитание Иисуса, на его характер также повлияла его любовь к Писанию. Многих подростков в наше время что интересует? Интересуют гаджеты, да? Айфоны, айпэды и прочее. Там шмотки, одежда какая-нибудь модная. Иисус интересовала истина. Ему 12 лет, но его интересует истина. Он копал глубоко, он слушал учителей, он слушал священников, он задавал им вопросы, он размышлял, он укреплялся духом и наполнялся премудростью. И самое важное, что указывает Лука, Иисус возрастал в любви у Бога и у людей. Не это ли самые две больших заповеди? Люби Бога твоего и люби ближнего твоего, как самого себя. Иисус возрастал, ему 12 лет, и он возрастает в этих заповедях, он растет в них. Он уже знал, что самое важное в жизни. А еще он учился у Бога, как у своего отца. От Иосифа он перенял навыки плотника, но от Бога он перенимал навыки другого плана. Премудрость, сила духа, любовь. Все это возрастало в нем со временем, и к 30 годам он был готов выйти на служение. И кто бы тогда мог подумать, что за 3 года Иисус окажет такое влияние на горстку людей из Галилеи, так что уже 2000 лет мир знает имя Иисуса Христа, мир слушает его учение, образ Христа вдохновляет миллионы людей по всему миру. Весь мир живет по календарю, который обозначает время до Рождества Христова и после Рождества Христова. Разумеется, Иисус не такой, как все остальные люди. Не стоит ставить его в один ряд с другими великими мыслителями или пророками. Иисус другой. В его крови течет святость Отца. В нем нет греха. И он сделал то, что не в состоянии был сделать ни один человек на земле. Своей жертвою, своей кровью он искупил нас от проклятия Адама, вкусив смерть. Но он был воскрешен своим отцом на 3-й день, и он сейчас с ним. Иисус стал посредником между Богом и людьми, чьим именем мы оправдываемся перед Богом, крестясь во имя которого мы смываем все свои грехи, живя и умирая во имя которого мы имеем надежду на воскресение, на жизнь вечную. На нем Бог положил свою печать, дав ему всю власть на небе и на земле. Ему Бог вручил ключи от ада и смерти, ему дал престол выше всех людей, и в его руки передал право творить суд, как проповедовал о нем апостол Петр. Он есть определенный от Бога, судья живых и мертвых. Кому из людей еще дано Богом так много прав? Иисус есть Царь царей, Господь господствующих. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. И Иешуа, спасение Яхве. 2000 лет назад никому неизвестные пастухи на холмах Вифлеема вдруг столкнулись с явлением ангела. Естественно, они перепугались. Не каждый день встречаешь ангелов. Но ангел сказал им: не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь.